Иногда так охота тебя по попе ремнем отшлепать, вздыхает он и машет рукой. Ладно, пошли, Маш, нас на военный совет заждались. У-у-у, Лилька, не была бы у тебя голова встряхнута уже, я бы тебе подзатыльник отвесила, грозится Волокитина. Все-таки у тебя мозгов, как у твоего хомячка. Вы идите, осторожно говорит Наташа Маркова, а я с ней посижу, ей же по голове прилетела, может поэтому она, не защищая ее, она всегда такая была, у меня голова болит, вот тут и вот тут еще, а ты не прикидывайся, после матча я с тобой еще поговорю, ведь, и ты с ней поговори, совсем от рук отбилась, можно подумать она когда-то была к рукам прибита, что, ничего, Маш, ничего, я обязательно с ней поговорю, развели тут бардак, зла на вас не хватает, все, пошли, они подходят к судье, рядом с судейской вышкой стоит тренер команды соперников и капитан команды, смуглая девушка с точеными монгольскими скулами и с девяткой на бело-синей футболке. У них претензия на грубый стиль игры. Сухо сообщает судья присоединившимся Виктору и Марии. Считают, что игроки вашей команды действуют необоснованно жестко. Номер 33, говорит Сабина, складывая руки на груди. Удалите ее с площадки, иначе пожалеете. Что еще сделать? Ножки помассировать? Ванну теплую набрать, ты говори, говори, не стесняйся, недобро прищуривается Мария Волокитина, чуть подавшись вперед, спокойно, Виктор занимает стратегическую позицию между капитанами команд соперниц, не давая Маше вцепиться Сабине в волосы, мне непонятно, с каких пор капитан другой команды распоряжается моими игроками, ведь, да ты погоди, морщится седоватый тренер Крылышек, не усугубляй, никто и не говорит, что ты должен, но было бы неплохо. Да, у нас тут товарищеский матч, а не гладиаторские бои в Колизее, зачем накалять ситуацию, твоя девчонка уже травмирована, у нас железного в ауте, мы уберем Марину, а вы уймите свою 33-ю, я же вижу, что она не успокоится, дальше только хуже будет, пусть жопу на скамейку приземлит, иначе хуже будет, предупреждает капитан команды соперниц с номером 9 на футболке, не хотелось бы ей новые синяки на старые наносить, Сабина, помолчи. Осаживает ее тренер, не лезь в бутылку, держала бы ты Арину на коротком поводке, не довели бы до такого, а я смотрю вас тут всем составом воспитывать придется, выпрямляется Маша Волокитина, не только молодняк берега потерял, но вы обращайтесь, мы вам ноги-то выпрямим, научим за газировкой гонять в киоск, что, хмурится смуглая капитан с монгольскими скулами, какую еще газировку, требование или просьба, мне все равно, говорит Виктор, положив руку на плечо Маши, успокаивая и поддерживая ее, требовать от нас, чтобы мы приземлили конкретного игрока вы не можете, а если это просьба, то в просьбе отказано, не такой уж я и бессмертный, чтобы стоять между Лилькой и ее желанием отыграться, лучше уж она на ваших оторвется, чем на мне, точно, ни о чем нам с ними разговаривать, вспыхивает Маша Волокитина, выходи на поле, я тебе покажу, да неужели? Что ты мне покажешь дешевые трюки вроде заступа за линию? Да вам судьи просто подыгрывают, потому что вы тут местные. На нормальном рейтинговом матче я бы вас давно закопала и плюнула бы сверху. Значит, не договорились. Вздыхает тренер команды соперников. Ну что же, если вы хотите обострения, вы его получите и не жалко тебе своих девчонок. Жалко, кивает Виктор. Еще как жалко. Потому и предлагаю выход для всех. Предлагаешь? Да. Смотрите, вам этот товарищеский матч никуда не уперся вообще, в зачет не идет, на рейтинг не влияет, а уже через месяц жеребьевка будет, отборочные матчи нового сезона начнутся. Вашим игрокам форму нужно набирать, а не восстанавливаться от травм. Сотрясение штука коварная, нужно покой соблюдать, а не тренироваться. Если продолжать в том же духе, то Лилька у вас половину команды покалечит. Не думай, что мы такое не умеем. Темнеет лицом капитан Крылышек, если будет нужно, то и мы сумеем, да я и не сомневаюсь, разводит руками Виктор, еще как сумеете, вот только что вам толку от того, что вы наших из строя выведете, у нас впереди максимум, областные соревнования, малая местная лига, мы тут всех знаем, да если хотите знать, то Лилька и Синицына Юля, вообще из команды конкурентов, из Красных Соколов, остальная часть команды, Металлург, единственный достойный соперник Соколам, Металлург, мы тут в своем супе варимся по сравнению с областным кубком, товарищеский матч с вашей командой, событие, мои девчата костьми лягут, но не сдадутся, приземлять Лильку в этот момент, Я не самоубийца. Меня потом тут на 10 тысяч маленьких медвежат порвут. Вы видели, что на трибунах творится? Вы-то в Москву уедете, а я тут останусь. Даже если бы я и хотел бойню на площадке предотвратить, а я хочу, мне травмированные девчата тоже не нужны, но даже в этом случае я не могу приземлить свою либеро. Не поймут. Значит, все же не договорились. Я понимаю тебя, парень, вздыхает тренер Крылышек. Ты тоже ничего поделать не можешь. Что же, пусть победит сильнейший, как и положено. Разве что ничья. Виктор делает вид, что эта идея только что пришла ему в голову. Он медленно проговаривает слова, словно бы наслаждаясь тягучими гласными, разве что ничья. Что? Тренер Крылышек задумчиво потирает подбородок. В волейболе не бывает ничьей, выпаливает смуглая капитанша. Да, но это товарищеский матч. Результаты все равно никуда не записываются, говорит Виктор и позволяет себе улыбнуться. Подумайте об этом. Мы тут не корову проигрываем, верно? Ради чего ваши девчонки будут травмироваться на поле? У вас на носу рейтинговые бои. Я бы на вашем месте даже уже сдался бы. Какой к черту имидж, когда настоящие бои впереди? Уралочка, Адн, Химик, вот кто ваши настоящие соперники. Не мы. Мы обычная областная команда. Мы с вами в рейтинговых и не встретимся никогда. Зачем вам матч продолжать? Чего вы победой добьетесь? ТСК. Смуглая капитанша раздраженно цыкает и складывает руки на груди. В общем-то ты прав, конечно. Нам только травмированных не хватало. У нас рейтинговые на носу. Да и никто не удивится, если мы выиграем. Скажут, что так и должно было быть. А вот если проиграете, то сенсация будет. Ну и даже если вы выиграете, вы проиграете. Это как еще? Да очень просто. Если вы выиграете. Когда? Хорошо. Когда вы выиграете, эта победа не принесет вам ничего, кроме, может быть, чувства внутренней удовлетворенности. А вот если Лилька продолжит свое безобразие, то у вас половина основного состава будет потом полмесяца восстанавливаться, и это в лучшем случае. Как у вас себя Железного чувствует? Проще говоря, выиграв, вы потешите свое эго, но проиграете в восстановлении своих игроков и к новому сезону придете уже с травмами и необходимостью восстанавливаться. То есть, ради своих чувств вы готовы рисковать готовностью команды к новому сезону, просто чтобы его потешить? Профессионалы не идут на поводу своих чувств, а ты языкастый. На лице у тренера Крылышек появляется улыбка. Хорошо, что ты предлагаешь, Виктор? Вячеслав Михайлович, я предлагаю ничью. Скажем, что по техническим обстоятельствам обе команды не могут продолжать матч. Все же видят, что вы у нас игроков травмировали, как и вы у нас. Сабина, помолчи, пожалуйста. И что у нас скамейка запасных короткая, то есть попросту нету никого на замену. Вот и получится, что объявив об этом, вы вроде как нас от технического поражения спасете. Понимаете, я думал об этом. Кивает седоватый тренер Крылышек. Если у вас еще одна бы из игры вышла, у вас играть некому. Да, это техническое поражение. И не желая давить количеством игроков, вы отказываетесь продолжать матч. Судья декламирует, что победила дружба, так как матч товарищеский, никто не проиграл, ваши и наши девчата остаются с целыми носами и нестряхнутыми головами, а последний день в нашем замечательном городе вы проводите в экскурсиях и ресторанах. И никаких сотрясений. ХМ. Седоватый тренер потер подбородок и поджал губы. Виктор, а ты работу случайно не ищешь? Переезд в Москву, испытательный срок полгода, зарплата выше, да и льготы через год квартиру выделим. Подумай. Серьезно? Хмурится Маша Волокитина. Вы тут нашего тренера собрались переманивать? Моя работа – видеть перспективных людей, отвечает седоватый. Я бы забрал тебя и эту мелкую либеро вместе с диагональной на подаче и капитаном. Область вы уже переросли. Впрочем, сейчас не об этом. Согласен. Что тренер? Помолчи, Сабина. Он прав. Честно говоря, я уже думал отказаться от дальнейшего участия в матче, даже если бы нам зачли дисквалификацию и техническое поражение, потому что вам и правда нужно готовиться к рейтинговым. Ты на Железнову посмотри. Седоватый тренер машет рукой. Моя работа заключается в том, чтобы выиграть в национальном чемпионате, а не бросить вас под каток в товарищеском матче. Так что, седоватый прищуривается на Виктора. Ты продешевил, парень. Мог бы даже победу потребовать. Не жалеешь? Не. Пожимает плечами Виктор. Для нас ничья уже победа. А унижать соперника на пустом месте зачем? Зачем создавать себе врагов на пустом месте? Пока мы друг другу не конкуренты, а иметь дружескую поддержку команды из высшей лиги может быть полезным. Ха, ладно, но ты подумай, подумай, если вдруг захочешь работу сменить, я тебя приму сразу на второго тренера. Итак, я правильно понимаю, что команды отказываются продолжать матч, спрашивает судья и Виктор кивает, протягивая руку тренеру команды соперниц. Седоватый тренер в ответ протягивает свою руку, и они обмениваются крепким рукопожатием. При счете в 6-6 третья партия остается незаконченной. Обе команды отказываются продолжать матч, но ничьей в волейболе не бывает. Объявляется пауза в игре, говорит судья и осматривает участников беседы. Все согласны? Да, кивает Виктор. Нам это и нужно. Согласен, подтверждает седоватый тренер. Доиграем как-нибудь через годик, когда вы до первой лиги подниметесь. Ведь, это что же получается? Теряется Маша Волокитина. Что мы с крылышками в ничью сыграли? Легко отделались, фыркает смуглая капитанша с монгольскими скулами. Легко отделались, провинциалки. Ой, да что ты тут? Тише, тише, все уже, ничья, остыньте, горячие советские спортсменки, говорит Виктор и кладет руку на плечо Марии. Все уже позади, что нужно сказать? Маша некоторое время моргает, глядя прямо на него, потом приходит в себя и поворачивается к капитану крыльев советов с цифрой 9 на бело-синей футболке. Протягивает ей руку. «Спасибо за матч», — говорит она. «Вы и правда очень хороши, крылышки. Ваша железного я бы ей мозги вправила, но играет она очень круто». «Спасибо за матч», — отвечает на рукопожатие Сабина. «А у тебя 33-я настоящая катастрофа. Как ты с ней управляешься? Как будто с ней управишься», — отвечает Маша. «Вот у меня с Ариной точно так же», — кивает Сабина. Обе девушки синхронно вздыхают. «С талантливыми игроками всегда морока», — говорит седоватый тренер Виктору и хлопает его по плечу. «Тут нужно дистанцию выдерживать. Ладно, будем уже об ничьей объявлять. Кстати, у нас с командой массажистка Стоправ катается, пока мы тут, приводи 33-ю, он ей голову поправит, если стряхнуто. Да чего приятно в стране советов жить», — вздыхает Виктор. «Приведу обязательно, и вообще ей будет полезно с вашей Ариной поговорить лично, и с Наташей Мордвиновой, они же в одной команде были». Комментаторская будка в спорткомплексе «Колокамский Металлург», объявлена ничья, техническая ничья. «Женя, ты же сам еще утром говорил, что ничья в волейболе невозможна». «Тамара, мало ли что я говорил еще утром, утром это был совсем другой я, но сейчас, вся моя жизнь изменилась». Я своими глазами созерцал чудо. Местная команда областного значения достойно сыграла в ничью с командой из высшей лиги. Крылья Советов – команда, которая практически всегда занимает призовые места на чемпионате страны. Женя, но тут сказано, что это не ничья, а техническая пауза в игре. Что обе команды отказались от продолжения игры. Это товарищеский матч. Тамара, тут все возможно. Команды договорились встретиться через год и продолжить игру. Но пока... Пока это ничья. Кто бы мог предсказать такой результат еще утром? Девушки из команды, вы наши кумиры. Мы любим вас всем городом. Волокитина, Синицына, Бергштейн, Салчикова и Чемдар. Вот наши советские нимфы, спортивные богини. Женя, успокойся. Тамара, ты не понимаешь все величия этого момента. Наша команда сыграла в ничью с крылышками. И я понимаю разочарование болельщиков, многие из которых уходят со странным чувством недосказанности и уверенности в том, что наши могли бы победить, но, вспомните, с какими чувствами вы пришли на стадион еще утром. Еще утром вы надеялись, что разгром будет не таким уж позорным, достойно проиграть, вот на что надеялись все мы, вжимая голову в плечи и ожидая ужаса разгрома. Всего пара часов и эти девчонки совершили чудо, вселили в наши сердца надежду на победу. Теперь мы уходим со стадиона, досадуя на то, что игру прервали посередине, совершенно уверенные в том, что наши могли победить. Согласна с тобой, Жень, это чудо. Наши девчонки победили, даже если это ничья. Наши сердца у ног прекрасных нимф комбината и гормалзавода. Все мужчины этого города сегодня влюблены в наших прекрасных деви волейбола, а все девушки – в высокого и красивого тренера стальных птиц. Берегись, Полищук, мы знаем, где ты живешь. Глава 12. Раздевалка спорткомплекса «Металлург» после товарищеского матча. А мы могли бы и выиграть. Задирает голову Алена Маслова, вытирая шею полотенцем. Нет, правда, могли бы, а могли бы и проиграть. Отвечает ей Айгуля Салчикова, снимая с себя черно-красную футболку с номером 14. У нас Лилька вон какая бледная была. Она, конечно, хорохорится, да только было видно, с каким трудом ей последние мечи дались. С сотрясением нельзя так прыгать, запросто кровоизлияние можно словить. У меня так было уже, у одноклассника, говорит Наташа Маркова, доставая бутылку с газировкой из сумки. По голове ударили, в вышибал играли на физкультуре, мечом в голову прилетело. Или это потому, что он с Семеном подрался после уроков, в общем, где-то там в голове сосудик лопнул, а он дома ничего не сказал, спать лег. На следующий день голова заболела, а потом он прямо в классе побледнел и упал в обморок. Увезли его на скорой в больницу, а у него кровоизлияние прямо в черепной коробке. Ну, сделали операцию, кровь откачали, спасли его. Значит, все хорошо обошлось, кивает Алена, протирая полотенцем подмышки. Не так уж и страшно. Да вот только до этого он у нас отличником был и в олимпиадах по математике участвовал, в столичный вуз поступать хотел на инженера, а после этого читать заново учился. Говорят, что сейчас уже может целые предложения читать самостоятельно. Маркова бросает бутылку с газировкой в Машу Волокитину, и та протягивает руку, перехватывая бутылку в воздухе. Одним движением отшибает у бутылки крышку об край шкафчика и пьет из горла. Утирается предплечьем и протягивает бутылку Айгуле. «Пей», — говорит Маша, — «ты сегодня прямо звезда. Мощно сапоги им прокатила. Будешь так играть, прямой путь тебе в высшую лигу. Минимум в первую. Все равно могли бы выиграть», — ворчит себе под нос Алена. «Могли бы, Чемдар. Айкыс», — повышает голос Маша. «Ты красотка, наша Тихоня, наша ниндзя, наш Штирлиц. Наташка, брось в нее бутылкой, заслужила». Айн момент. Маркова достает бутылку из сумки и бросает ее смуглой девушке, которая подхватывает бутылку у самого пола. «Держи, Тихоня». «И а где Синицына?» Волокитина оглядывается по сторонам. «Куда эта гюрза подколодная делась?» «Она в душе еще», — отзывается Солчикова, откидываясь назад на скамейке и прислонившись спиной к шкафчику. «Намывается. Правильно делает», — кивает Маша. «Змея должна быть чистой. Не расходимся, девчата». Ладно, Бергштейн ушла, так ее Витька к врачам поволок, дабы убедиться, что с ней все в порядке. Хотя что с ней сделается, у нее все равно голова из железа сделана. Все равно могли бы победить. «Маслова, заткнись, не порти настроение. Правильно Витька сказал, мы уже победили. Мы, команда областного уровня, команда местного предприятия, сыграли в ничью с крыльями советов. Ты понимаешь вообще, что это значит? Клянусь, солидольчик, если ты сейчас не заткнешься, я тебя лично на флагшток перед заводом привяжу и оставлю там на выходные. Для вящего назидания растущим поколениям. Будешь пугалом работать, все больше толку от тебя. Эй, не все же такие, как Лилька. Никто не такой, как Лилька. Все мы уникальны. О, а вот и змеюка». Маша сопровождает взглядом вышедшую из душевой Юлю Синицыну, которая идет к своему шкафчику, перекинув полотенце через плечо и ничуть не смущаясь тем фактом, что кроме полотенца на ней ничего нет. «Юлька сегодня зажгла», — кивает Алена. «Юлька сегодня звезда. Что-то не припоминаю, с каких пор ко мне можно стало обращаться по уменьшительно-ласкательному. Я диминутивы к своему имени не разрешала применять», — говорит Синицына, открывая свой шкафчик. «Я же не обращаюсь к тебе, Аленка, верно? Да чего ты все-таки вредная, Синицына», — вздыхает Алена. «Вон Машка говорит, что мы выиграли, а ты все равно кислая». «Кислая?» — девушка замирает у шкафчика, задумывается, поворачивает голову и, высунув язык, касается своего плеча. «Не кислая, даже не щелочная, по крайней мере не ощущается органолептическим способом. И потом, какое значение вкус имеет вообще? Странная ты, Маркова. Брось в Юльку бутылкой, заслужила». «Так точно, капитан. Юля, лови бутылку. Я, конечно, понимаю, что у вас в команде ритуал такой, бутылками кидаться, но зачем же в голову стараться попасть? Не ной, Синицына». Маша выпрямляется и взмахивает полотенцем, перетягивает им себя вокруг талии, сразу становясь похожей на картину Ижена Делакруа «Свобода на баррикадах», оглядывается по сторонам и упирает руки в бока. «Мы сегодня победили», — говорит она, — «заставили их нас уважать. Понимаете, Синицына, красотка, хоть и змеюка, как она им на нервах играла, любо-дорого. Жалко, что она и наши невры при этом не щадит, конечно. Так у вас это не просто попытка покалечить меня, а жест признательности и поощрения?» Юля Синицына разглядывает бутылку с газировкой. «Какие причудливые традиции, но все впустую. С этого момента я больше не буду членом вашей команды, Вы же понимаете, ни я, ни Бергштейн больше не являемся игроками сборной. Нас собрали на один раз, сыграть товарищеский матч. Мы сыграли, все. В следующий раз, когда мы встретимся на площадке, мы будем соперниками. Плевать, сейчас ты, наша. Мы вместе прошли через все это. Вместе играли против крылышек. Так что раз и навсегда ты теперь с нами. Наша Юлька, пей газировку, заслужила. ХМ, Валя, Федосеева, и тебе тоже бутылку. Наташ, сей момент сообразим. Одна газировка для Вали, Дюшес. В воздухе мелькает летящая бутылка, которую одной рукой перехватывает Валя. Валя красотка, не раз нас выручила. Да и Айгуле помогла с апогеем. Твои братья там, наверное, кипятком на трибунах писали. Не вытворили бы чего на радостях. Гудит Валя, свернув голову бутылки одним движением кисти. Я пойду сейчас их в чувство приводить, а то опять подерутся. В прошлый раз с сырными фанатами сцепились, у обоих по фингалу было. Сегодня-то им с кем драться? Поднимает бровь Маша. Разве что с бортпроводниками от крылышек. Я тебя уверяю, эти двое неприятностей себе на задницу найдут. Отвечает Валя. На радостях, конечно. А куда ты хотела после пойти? Думала в ресторан позвать всех наших. А что, пойдем? Соломон Рудольфович забронировал на всю команду, думал, что сгоря, а получилось, что на радостях. Почему бы и нет, говорит Валя, полотенце падает с ее мощного, округлого плеча, оголяя монументальную грудь, но она не обращает на это внимания. Вот только Серегу с Митяем в чувство приведу, чтобы не бурагозили. По сявке два раза каждому врежу и все, свободно как птица в полете, а потом можно и мясо жареного поесть. Вина красного опять-таки сейчас в самый раз. И чтобы килограммами и литрами все. Шашлык там, бифштекс, стейк мяса в общем. Валя прикусила губу. МММ жрать хочется как из пистолета. В плакучую Иву пойдем. Там для нас зал отдельный забронирован. Так что и мясо будет и вино. Кивает Маша. Всем все ясно? Синицына, даже не вздумай отказываться. Пойдешь с нами, поняла? А то можешь даже трусы свои не надевать. Я тебя прямо тут отдеру. Шуточки, связанные с сексуализированным насилием. Кивает Юля, замотав волосы полотенцем в белую челму. Понятно. Малые однополые коллективы склонны сублимировать межличностную интеракцию путем нездоровой фиксации на таких элементах. Так кого еще не наградили? Ага. Папина дочка. Наташка. Бутылку в папину дочку. Так точно, мой капитан. Вы так меня убьете. Обязательно в голову кидать. Саша из Юрьева. Молодец. Красиво сопельку провернула. Так не зачли же, это уже не от тебя зависит. Сделано красиво, этого не отнять. А не зачли, потому что мы уже и так разошлись на грани дозволенного. Тут и Айгуя со своим апогеем, и младшенькая со своим песочным человечком. В общем, накопительный эффект сработал. Машет рукой Маша Волокитина. А ты все равно молодец. Как там папа на трибунах? Не знаю. Переживаю, все ли с ним в порядке. Такая радость, отвечает Саша из Юрьева, тиская свою бутылку с Буратино. Да как она открывается вообще? Дай сюда. Протягивает руку Валя Федосеева и одним движением кисти сворачивает голову бутылки с газировкой, обтирает края горлышка полотенцем и отдает обратно. На вот. Спасибо, Валь. Кивает Саша. Маша, а мы в ресторан без Лили пойдем? Как-то неправильно это, она тоже старалась. Всему свое время. Так кто у нас остался? Ах, да, Маслова. Наташка, бутылку в вазелинчика. Есть бутылку в вазелинчика. Наташка, и ты туда же. Один тархун в вазелинчика. Хорошо пошло. Ай, ты специально так кинула. Маслова. Маша упирает руки в бока, глядя на девушку свысока. Тоже молодец. Пару раз спасла нас. Да, я молодец. Кивает Алена. Я совсем молодец. Благодаря мне мы и выиграли, и вообще. Ноги у тебя слабые. Медленная, как беременная улитка. У них Солодухина по площадке мечется, а ты рот открыла и гаф ловишь. В общем, есть куда расти, вазелинчик. Эй, но сегодня все равно молодец. Пей свой тархун. И, Маркова, да, себе тоже бутылку возьми. Так я и не выходила на площадку вообще. Ничего, кабы вышла бы, показала бы всем этим неудачницам, что значит Маркова на поле. Ты же у нас как последний стратегический резерв, Наташка. Если мы тебя на поле выпустим, то соперникам лучше сразу в штаны наделать и под одеяло заползти. Резерва эстрадгица, вот ты кто у нас, все, и, девчонки. В раздевалку врывается шаровая молния с белой повязкой на голове. Все прикрытые, а то Витька стесняется зайти. Пусть заходит. Маша разматывает полотенце с бедер и поднимает его повыше, прикрывая грудь и перестав быть свободой на баррикадах кисти и Жена Делакруа. А вообще он наш тренер и стесняться ему нечего. Он должен быть готов нас всяких видеть, что за чувствительность тут развел. Сиськи голой не видел? Ну, Ли останавливается и окидывает Машу задумчивым взглядом. Возможно, он чего-то в тебе не разглядел еще. Слушай, Маш, а я тебе говорила, какая ты красивая в полотенце, а без полотенца, сейчас у тебя снова кровь носом пойдет. Не пойдет, у меня там ватные турундочки. Тем хуже, захлебнешься в своей же крови, ужасная смерть. Лучше скажи, тебя что, врачи отпустили или ты снова сбежала? Почему снова? Когда я от врачей сбегала, да всегда. А ты откуда знаешь? Ай, ладно, Витька, можешь входить. Они тут свои телеса в полотенце замотали. Можно? Хорошо. В раздевалку входит Виктор и обводит всех взглядом. Молодцы, девчата. Сейчас ко мне этот ваш Соломон Рудольфович подходил, сказал, что столы в ресторане накрыты. Понимаю, что устали. Кто не захочет, можете идти отдыхать. Там служебная машина от комбината отвезет куда захотите и... Все пойдут, говорит Маша Волокитина. Мы команда. Все как один и все тут. Вот и хорошо. Кивает Виктор. У Лили подозрение на легкое сотрясение, рекомендовали покой и тишину в ближайшие несколько дней. Зная ее, это вряд ли, комментирует Алена Маслова. Лилька и покой, даже не смешно. Ведь, а ты ее к батарее привязывать будешь? Что? Зачем? У меня такое впечатление создалось, что она эту железнову все равно в лоскуты порвет, говорит Маслова. Так что ты бы за ней приглядел, она только на первый взгляд мягкая и пушистая. Сдалась мне эта железнова, вздергивает подбородок Лиля. Зачем она мне? Вовсе я не собиралась ее у гостиницы подкараулить с трубой, завернутой в газету, в немаркой одежде и с платком на лице. Думаю, еще ваты под плечи положить, чтобы показалось, что мужчина. Тебе в обувь вату нужно положить, советует ей Солчикова. Потому что иначе подумают, что это карлик напал. Ты лучше в лифчик ваты напихай, тогда на тебя никто не подумает, хмыкает Алена Маслова. Потому как большая грудь и ты несовместимы в головах людских. Как-то это совсем специфическое описание того, что ты не собиралась делать, хмурится Виктор. И правда придется тебя к батарее привязать на ночь. Какие у вас игры интересные, замечает Солчикова. А запасной состав не нужен, мне как раз сегодня лучше домой не возвращаться. Нормальная у меня грудь, говорит Лиля. Не у всех же такие бидоны должны быть, как у Вали. И потом, Валя просто большая, вот и все. И небольшие они даже лучше, эстетичнее смотрится. Размер имеет значение, малявка. Валя Федосеева встает со своей скамейки и полотенце, обернутое вокруг ее груди, окончательно разматывается, спадая вниз. Удивительно зрелище, сухо комментирует Виктор. И правда абсолютные сферы. Валя, у тебя полотенце упало. Я знаю, отвечает Валя, не делая ни малейшей попытки прикрыться. В самом деле, тут полотенце из рук вон, говорит Айгуля Солчикова, вставая со скамейки. Только встанешь, а они разматываются. Ужас. Ума не приложу, что с этим делать. Да, а ведь я скромная девушка из Средней Азии. Для меня такое чревато моральными травмами. Айгуля, как твой тренер, я могу сказать, что ты в отличной физической КХМ форме. И формы у тебя тоже в отличной форме. В формах. Да, в формах. Если сформулировать не для проформы, но формально, о чем это я? О форме в формах, да. Бормочет Виктор, уставившись стеклянными глазами в одну точку и не моргая. Вы тут все сговорились? Да, Ли оглядывается вокруг. Вы чего? Витька вон даже заговариваться стал. В общем-то стесняться и правда нечего, говорит Маша Волокитина. Валерий Сергеевич всегда напрямую в раздевалку шел и ничего. Мы все тут профессионалы, чего уж. А тренер, в первую очередь тренер, а не мужчина. Никто же тут не собирается флиртовать с твоим Виктором. Да я не об этом беспокоюсь. Посмотрите, какой он багровый стал. Вдруг его удар хватит. Хватит раздеваться. Лиля, не надо меня защищать. В конце концов Маша права. Я тренер. И мне совершенно все равно на все эти ваши. Как профессионал я держу себя в строгих рамках законодательства и высокой морали советских тренеров. Тогда тем более. Маша Волокитина мягко подтягивается вверх и полотенце, обернутое вокруг ее груди, разматывается. Ой, кажется, полотенце упало. Ну да ничего, Виктор у нас тренер, ему все равно. Так же, угу, все равно, девочки, хватит над ним издеваться. Прикройтесь, кажется, я тоже полотенце уронила. Юля, от тебя я не ожидала. Да кому эти полотенца вообще нужны? Алена, кстати, тренер, у меня вопрос. Тут Лиля сказала, что небольшие и аккуратные груди нравятся мужчинам больше. И у меня вот вопрос возник, а что, у меня, неаккуратная? Я ее только что помыла, обе. Вот так, взяла в руку и намылила. Валька, ну, все, тогда и я разденусь. Витька, смотри внимательно, у кого лучше, а боги. По-хорошему не стоит мне на это смотреть, стой тут, но кто я такой, чтобы противиться неизбежному, если что, вы меня заставили, чертова застежка, давай помогу. Глава 13. Многое можно было сказать о Соломоне Рудольфовиче. На красной табличке, привинченной к двери в его кабинет, было написано «Заместитель директора комбината по рабочему снабжению Ткацкий С.Р.». Напротив его фамилии в большой красной книге комбината с фотографиями и описанием славного пути краснознаменного, орденов Ленина и трудового красной звезды металлургического комбината города Колокамск, была написана короткая автобиографическая справка «Родился, учился, работал и ничего более». Последняя должность – заместитель директора комбината по ОРС. Как говорят специалисты по конституционному праву, королева в Англии царствует, но не правит. Правит премьер-министр, пусть и от ее имени. Точно так же и директор комбината, уважаемый Анатолий Ильич, царствует в высоких эпиреях, редко-редко опускаясь на землю. Самого Анатолия Ильича, помимо его рабочей должности директора, занимающего еще и должность депутата областного совета, выдвинутого делегатом в Москву. Как результат, его довольно редко можно было увидеть в Колокамске, а в его отсутствии комбинат управлялся заместителями. Отлаженная десятилетиями система работала сама по себе, исправно поставляя стране металл, готовую продукцию и кипы отчетов во все министерства. Конечно же, на комбинате главным после директора был заместитель по производству. Однако вне комбината представлял интересы предприятия, находил, налаживал связи, прокладывал пути снабжения, договаривался, пожимал руки и доставал, всегда только Соломон Рудольфович. Именно он договаривался о бартерном зачете с другими предприятиями, налаживая постоянный, бесперебойный поток сырья от поставщиков, чугунных и стальных чушек с Магнитогорска, комплектующих для сложных приборов и механизмов. Вопросы поставки и логистики, все было на нем. Если бы не отдел рабочего снабжения, то комбинат мог бы простаивать месяцами, порой его работа казалась самому Соломону Рудольфовичу чудом. Однако он занимался не только обеспечением предприятия сырьем для работы, ведь в его хозяйстве были еще столовые, которые постоянно требовали поставок свежих продуктов, санатории, которые требовали помимо продуктов еще и инвентаря, подотчетные хозяйства, выращивающие кур и свиней, небольшой колхоз, который обеспечивал комбинат зеленью, конечно же, парк автомобилей, требующий ГСМ и запчастей, и как вишенка на торте, спорткомплекс. И Соломон Рудольфович был вынужден заключать договоры о бартере с рижскими предприятиями, туда уходили готовые металлические изделия в виде вафельницы и утюгов, оттуда – дефицитный рижский парфюм. Через его епархию проходило распределение цветных телевизоров, легковых автомобилей, магнитофонов, джинсов, армянского коньяка, грузинских вин, горького шоколада от фабрики «Большевичка», болгарских женских сапожек, польских и румынских стенок, ковры, холодильники и прочие так называемые товары народного потребления. Однако любимым детищем Соломона Рудольфовича была женская волейбольная команда. Чего греха таить, мужская футбольная команда комбината тоже была любимым детищем Соломона Рудольфовича. Он был страстным болельщиком и во время матчей переживал так, что порой сердце прихватывало, но мужская футбольная команда разбила его мечты о Кубке области вдребезги. Нет, он был бы рад и второму месту, и третьему, но не последнему. На протяжении 5 лет футбольная команда комбината стабильно занимала последние места в рейтинге области, при этом обходилась в астрономические суммы. Для футболистов находились самые лучшие санатории и повышенные выплаты с премиями, где-то доставались бутсы с шипами, чешские, румынские и даже испанские. Красивая форма, памятные часы, ремонт раздевалки, оборудование большого поля, легковой автомобиль «Москвич» для тренера, мотоциклы «Урал», «Иш», «Юпитер» и «Ява» для всех желающих игроков из команды, дачные участки и первая очередь на мебель и книги. И что толку? Металлург ФК продолжал играть из рук вон плохо, ужасно плохо, невероятно плохо. Хуже, чем Металлург ФК в областной лиге не играл никто. Даже у пресловутой команды ветеранов и то лучше дела шли. Так что в отношении футбольной мужской команды комбината Соломон Рудольфович испытывал чувство Тараса Бульбы, который глядел на сына Андрея. «Я тебя породил, я тебя и убью». Правда, пока рука не поднималась, все же жалко стольких усилий и затрат. С женской волейбольной командой все было по-другому. Сперва она не была фаворитом, все же усилия комбината были сосредоточены на футболе, а женский волейбол вообще начался с самодеятельного кружка для игры по пятницам. Потом подали заявку на игру в области, стали результаты показывать. Вопреки устоявшемуся мнению, что женский волейбол – это рукомашество и драгоножество и вообще не интересно, Соломон Рудольфович в свою очередь сперва не выделял женскую волейбольную команду из прочих многочисленных кружков и секций спорткомплекса, ровно до того момента, как команда вместе с тогда еще совсем юной Марией Волокитиной не принесла первый кубок области. Обычно он не посещал матчи женской волейбольной команды, не понимая, чего там может быть интересного, но так как кубок области, пришел, решил поддержать своих девчат, хотя не его эта игра, не знает он ничего в волейболе и не собирается, но все равно пришел, потому как на блес соблиши все такое, так что, пришел и с тех пор, не пропускал ни единого матча своей команды, выучил все комбинации «Металлурга», знал каждую из игроков в лицо и искренне переживал, когда «Металлург» снова сталкивался с красными соколами, которых он, как и все прочие фанаты, называл красными сырниками или творожниками, а то и кефирчиком. С того самого момента изменилось и снабжение команды, появились импортные мячи и кроссовки, красивая, красно-черная форма, сделанная по дизайну какого-то модного дизайнера из Прибалтики и сшитая на заказ в каком-то ткацком кооперативе. Появились сумки для формы и воды, чехлы для обуви, премии за участие в играх и полное освобождение от работы в цехах предприятия, курортно-санаторные дни и отпуска, оплачиваемые сборы и прочее, раньше доступные только футболистам комбината. Так что Соломон Рудольфович искренне считал женскую волейбольную команду комбината собственным детищем. Потому-то он и обрадовался возможности пригласить к себе в область «Крылья Советов». Команде все равно нужна была спортивная база для своих сборов, так что он предложил им турбазу в зоне заповедника с хорошей спортивной площадкой и горячими источниками и, конечно же, договорился о том, что руководство команды получит премиальные и кое-какие ценные подарки. Просто за то, что на время сборов команда выберет предложение комбината отдохнуть и потренироваться на турбазе. Команда из высшей лиги все же. В качестве ответной услуги тренер «Крыльев Советов» Вячеслав Михайлович Симонов предложил устроить товарищеский матч. Все-таки даже на союзном уровне редко когда главному тренеру команды в качестве памятного сувенира дарили «Жигули» шестерку модного цвета «Сафари», так что, видимо, желая отдариться и без задней мысли, Вячеслав Михайлович сделал такое предложение. Сперва Соломон Рудольфович хотел отказаться. Совместная тренировка с командой из высшей лиги в формате «старшие» делится опытом с младшими, это еще куда ни шло, но полноценный товарищеский матч, что его команда сможет противопоставить «Крыльям Советов», однако сразу он не отказал. А на следующий день, по здравом размышлении, все же согласился. «Металлург» уже проигрывал и не раз. Последние сезоны «Красные соколы» выигрывали областной кубок третий раз подряд, оставляя «Металлург» с серебром или бронзой, а опыт игры против команды из высшей лиги бесценен сам по себе. С одной стороны, очередное поражение может подорвать дух команды, но в конце концов не сахарные же они. Спорт – это не шествие от победы к победе, не бывает команд, которые не знают поражений, да и проиграть такому сопернику не зазорно. О том, чтобы выиграть у крылышек, Соломон Рудольфович даже не задумывался, куда нам в калашный ряд, рылом не вышли. Областной уровень, уже хорошо, да не всегда первые, но все равно вверху таблицы рейтинга области каждый год. Конечно, Гектор Петрович со своими сырниками с железным треугольником, Синицыной, Кондрашовой и Бергштейн, раздражает до невозможности, но все равно, кроме них некому в области конкуренцию составить. Так что и мысли не было о том, что его девчата могут показать крылышкам, где раки зимуют. До того, как команды вышли на площадку. И сейчас, вставая с места, Соломон Рудольфович вдруг поймал себя на мысли, что он недоволен технической ничьей, что ему досадно от того, что матч так и не выявил победителя. «Надо бы поговорить с тренером и девчонками», — подумал он, «сказать им, что они молодцы и что премию заслужили. И не только премию». С такими мыслями он свернул в дверь для персонала и последовал по освещенным внутренним коридорам спорткомплекса, чувствуя острое желание поделиться с кем-нибудь своими восторгом. А как еще назвать это ощущение? Когда он увидел своими глазами, как его девчонки заставили звездный состав крылышек попотеть, когда игроки высшей лиги, неоднократные чемпионы страны, замерли в растерянности и недоумении, когда Соломон Рудольфович, сухой как хворост в зимнем лесу голос, сухой и такой же холодный, он замер. «А этот что тут делает, Гектор Петрович? Не ожидал вас увидеть тут». Соломон Рудольфович постарался, чтобы и его голос прозвучал так же сухо и так же холодно. В конце концов, он заместитель директора комбината, а Гектор – директор городского молокозавода. Взаимная неприязнь имеет слишком глубокие корни, чтобы рассосаться в мгновение ока. Соломон Рудольфович окинул Гектора Петровича взглядом, про себя удовлетворенно отметив, что директор молокозавод, судя по всему, прибавил в весе еще пару килограмм и несколько сантиметров в талии. Соломон Рудольфович бессознательно расправил плечи, гордясь тем, что в свои 55 все еще обладает относительно атлетической фигурой. А еще он постарался уколоть директора гормолзавода тем, что у того своего спорткомплекса нет. «Не ожидал вас увидеть тут, все равно что сказать, а у вас-то, Гектор Петрович, своего нету, пусть вы даже своим игрокам квартиры выделяете, а спортзал маленький». Ребячество, конечно, но от чувства соперничества трудно избавиться, особенно если красные соколы опять кубок области унесли в клювах. «Сам удивлен», — отвечает Гектор Петрович, прислонясь к стене напротив двери с надписью «Женская раздевалка 2». «Решил девчонок поздравить. Матч сегодня удивительный». Некоторое время Соломон Рудольфович боролся сам с собой, чтобы не сказать что-то ехидное, но в конце концов желание обсудить все, что произошло, взяло вверх. Он кивнул и прислонился к стене рядом. «Показали наши столичным», — согласился он. «В самом деле удивительно. Не ожидал от них, как они, в самом деле». Соглашается с ним Гектор Петрович. «Ваши молодцы. Волокитина прямо звезда сегодня. И Салчикова Айгуля всегда говорил, что она как неограненный алмаз, но сегодня прямо раскрылась, как цветок. Но и ваши тоже молодцы. Бергштейн просто железная, пусть и маленькая, полностью свою кличку оправдывает. Как она Железнову в конце избивала. Я думал, что расплачусь от радости», — признается Соломон Рудольфович, вдруг понимая, что ему неожиданно легко говорить с директором предприятия команды соперников. «Да и какие они сегодня соперники? Сегодня они союзники. Лиля бесшабашная и безбашенная, на нее нужно намордник надевать порой», — качает головой Гектор Петрович. «Неуправляемая совершенно. У вас-то вон девчонки дисциплинированные, Мария их в узде держит, не то что у нас. Света Кондрашова с ними не справляется, что Синицына, что Бергштейн сами по себе, каждая в свою игру играют, постоянно косячит из-за самоуверенности и самонадеянности. Постоянно бардак на поле, Лиля в свою игру играет, Юля Синицына всех бесит, даже своих, а Света не может их в кучу собрать. У вас вон какая дисциплина, сам видел, как Волокитина подзатыльники налево и направо раздает и хоть бы пикнул кто. Вот что значит авторитет. У нас в команде так попробуй, передерутся все еще чего доброго. Ну уж прямо не преувеличивайте», — осторожно говорит Соломон Рудольфович. «Зато у вас таланты какие. Синицына как себя показала. Нервы выматывает, провоцирует, действует неожиданно, но все просчитывает. С такими способностями ей место в высшей лиге, как и Бергштейн. Кстати, у Бергштейн просто волшебное умение мяч направлять в нужную точку. Никогда не видел, чтобы три раза подряд в лицо можно было попасть. Вот про это я и говорю», — морщится директор молокозавода, доставая белый платок из кармана пиджака и вытирая лицо. «Она ж сама себе на уме. А что, если бы это был бы матч в первой лиге или вовсе в высшей, да дисквалифицировали бы ее и все. Это хорошо, что матч товарищеский, да судьи наши местные, в противном случае из-за нее все к черту бы пошло. А Синицына все время командный дух подрывает, характер у нее непростой, да они талантливые, но все примадонны капризные. Вот у вас команда как команда, все как один. Дисциплина, порядок, любо-дорого смотреть. Ой, ну не преувеличивайте, Гектор Петрович», — говорит Соломон Рудольфович, чувствуя, что ему приятно говорить с человеком, который его так хорошо понимает. И почему он раньше с директором молокозавода вот так запросто не говорил? «Странно, не преувеличивайте», — повторяет он. «Вы же последние 3 года Кубок области у нас выигрываете на постоянной основе. Не надо прибедняться». «Да, выигрываем», — вздыхает Гектор Петрович, убирая белый платок в нагрудный карман пиджака. «Выигрываем, но каждый раз чудом, понимаете? Каждый раз по грани, каждый раз на таланте и случайности. А ваша команда как отлаженный механизм, вы будете играть также без основных игроков, а у нас убери хоть кого-то из железного треугольника и все. На одном таланте не вылезешь выше, тут нужна дисциплина, порядок и самоконтроль, а у нас бардак и творческий кризис кругом. Вот переманит у нас Синицыну армейцы и все, бери нас голыми руками в следующем году. А у вас даже когда Салчикова играла в полсилы, и то едва-едва с вами справиться можно было. Уж сейчас, когда она раскрылась, вряд ли мы вас так легко одолеем на области. Порой талант лучше, чем порядок, если такой уровень таланта, говорит Соломон Рудольфович. Вы же как-то нашли, собрали такой звездный состав. Нам бы вашу Бергштейн, и кстати спасибо большое, что дали добро девчонкам в команде сыграть. Ну, я подумал, что такой шанс сыграть с командой из высшей не часто выпадает. А Бергштейн и Синицыной не помешает немного скромнее стать, вот как я подумал, вздыхает Гектор Петрович. Думал, что раскатают их в пух и прах, что они все поймут и перестанут из себя Примадонн разыгрывать, а нет, боюсь, у них теперь голова от успехов закружится. Но все равно рад за них, не ожидал. Да кто такое мог ожидать, разводит руками Соломон Рудольфович. Кто мог, они же выиграть могли, точно, и я так считаю, нечего было на ничью соглашаться. Да, Соломон Рудольфович даже вскидывает над головой сжатый кулак, потом спохватывается и опускает его. Не слишком ли он эмоционален? Наступает неловкое молчание. Наконец Гектор Петрович откашливается. «Наверное, нужно постучаться», — говорит он. «Чтобы не было неловких ситуаций, а то мы так еще долго ждать будем. Так тренер наш новый там внутри», — отвечает Соломон Рудольфович. «Значит, все одетые, все прилично. Но, конечно, постучусь». Он поднимает руку и стучится в дверь с табличкой «Женская раздевалка 2». «Девчата, мы с поздравлениями», — громко говорит он и прислушивается. Изнутри раздаются взрывы хохота и женские голоса. «Ну пошли, скажем, что они молодцы», — говорит он и толкает дверь вперед. Некоторое время стоит и смотрит, замерев на месте. Потом Гектор Петрович оттаскивает его назад и закрывает перед ним дверь. Соломон Рудольфович остается смотреть прямо в пространство, не мигая и, кажется, даже забыв дышать. «Мда», — подает голос рядом Гектор Петрович, — «какой у вас новый тренер энергичный». Соломон Рудольфович продолжает смотреть прямо перед собой. «Неожиданно», — продолжает Гектор Петрович, — «но приятно. Я столько голых девушек в одном месте не видел с детства, когда однажды случайно на купании студенток на сенокосе наткнулся. Все-таки спорт меняет людей, а я... Кто бы подумал, что ваша Федосеева такая фигуристая. В одежде она совсем по-другому смотрится. Наверное, мы чуть позже их поздравим», — наконец выдавливает из себя Соломон Рудольфович. «Чуть позже. Им же одеться нужно». «Да, именно». Гектор Петрович засунул руки в карманы и огляделся. «А знаете, а может, пока в кафе подождем, поговорим? Судя по всему, нам есть что обсудить». «Ну да, ну да». Соломон Рудольфович оглянулся на дверь с надписью «Женская раздевалка 2» и поежился. «Как вы думаете, такое после каждого матча у них теперь будет?» «Не знаю, голубчик, не знаю», — вздыхает Гектор Петрович. «Я знаю только то, что в первый раз в своей жизни я начал сомневаться в выборе своей карьеры, кто мешал мне в свое время стать тренером по волейболу. Ну так что, по 50 грамм хорошего армянского коньяку, лучше по 100, и водочки». «Ну оно и понятно после увиденного». Глава 14. Глава 14. «Ну что, довольная наконец?» — спрашивает Виктор у Лили, которая лежит на животе и болтает ногами в воздухе. «Как знать, вроде и да, а вроде и нет», — отвечает та, поворачивая голову к нему. После удара мечом прямо в лицо, вокруг обоих глаз у нее траурные круги, несмотря на все усилия косметологии и врачей, так что либеро красных соколов сейчас больше на панду похоже, чем на кайзера. Черно-фиолетовые круги фингалов на удивление не так уж и обезображивают ее лицо, наоборот, она становится еще более милой, словно недавно подравшаяся школьница. «В любом случае, наш с тобой контракт к концу подошел», — говорит Виктор, — «хотя жаль немного, конечно». «Чего это?» Босые ножки перестали болтаться в воздухе, замерли. «Ну как, ты со мной в паре только для того, чтобы Машку в постель к себе затащить, верно?» Виктор многозначительно кивает на пустое место по правую сторону от Лили. «Сбылась мечта, все круто. Бери шинель, пошли домой». «Ой, ведь не морочь мне голову», — говорит Лиля, переворачиваясь на спину. «Я сейчас такая счастливая, и у меня все лицо болит, и голова. Давай потом, а? Вылитая Скарлетта Хара», — кивает Виктор. Подумаешь об этом завтра, точно, или послезавтра. Ты-то чего вскочил? Я думала все, утух товарищ Полищук, да не спится. Ну и потом, тут такое зрелище только что было, я теперь точно не засну. Значит так, дверь открывается и в комнату входит Маша Волокитина, которая вытирается большим белым, махровым полотенцем. Кроме полотенца на ней ничего нет, но она не смущается, ведет себя так, будто всю жизнь вот так перед ними ходила. Значит так, Полищук и Бергштейн, говорит она, садясь на краешек кровати, этого ничего не было. Вам ясно, чего именно? Не понимает Виктор. Того, что мы у крылышек ничью вырвали. Я понимаю, что в это трудно поверить, но, ой, заткнись, Полищук, я вообще не тебе. Я к этой мелкой той, что спит под одеялом без задних ног. А, Виктор оглядывается и поворачивает голову, чуть приподнимает одеяло. Точно спит, но ей же идти сегодня было некуда, бедная девочка. Ага, Волокитина складывает руки на груди. Бедная девочка, и ты тут как тут, кобель. Пригрел на груди, так сказать. Не понимаю, о чем ваши инсинуации? Пожимает плечами Виктор. Девушке не было куда идти, вот я и предложил ей с вами. У Лильки все равно комната свободна. Полищук. Маша берет себя за переносицу указательным и большим пальцами, выдыхает. Заткнись, а? Я с Лилькой говорю. Да, Лилька, этого не было, ясно, чего не было, не понимает Лиля. Ведь скажи ей, что это нормально, что мы еще и выиграть могли. Подумаешь, столичные штучки, да я этой железновой глаз на жопу натяну и моргать заставлю. О, боже, да чего вы оба тугие, не было вот этого. Маша обводит руками все окружающие. Вот этого, хм, Виктор оглядывается. Лилина квартирка, спальня, как всегда заставленная какими-то ящиками, большая двуспальная кровать, на которой удобно устроилась сама Лиля, болтающая босыми ногами в воздухе. Чего тут не так? Чего вы орете? Одеяло поднимается и из-под него выглядывает заспанная мордашка. Дайте поспать, а? Витька, иди сюда, мы не закончили. Когда я предложил тебя приютить, Айгуля, я на такой результат не рассчитывал, признается Виктор. Но приятно, да. Лиль, подвинься. Вот этого не было, поясняет Маша, тыча пальцем в Айгулю, которая прижимается к Виктору. Всего этого вашего бардака, ясно, ясно, сияет Лиля. Не было Витьки и Айгули, все поняла, и всего остального тоже не было. Мне еще замуж выходить и потом, я же партийная, что я на партсобрании скажу? Правду, советует Виктор, удобно устроившись на кровати. Говорить правду легко и приятно. Скажешь, что помогала подруге справиться со стрессом. Которая из этих двух? Язвительно спрашивает Волокитина. И почему это справляться со стрессом таким образом нужно? И почему сразу с двумя? У меня голова болит, признается Лиля. Мне врач пить запретил, или таблетки, или алкоголь, так и сказал. Так что подай мне бутылку лучше, а то я так тебе на вопросы не отвечу. Вон, у Витьки голова большая, у него и спрашивай. На, Маша протягивает Лиле початую бутылку вина. Наверняка это алкоголь во всем виноват. Нельзя так напиваться, вот что я вам скажу. Все это по пьянке произошло. Да здравствует алкоголь, сонно бормочет Айгуля, прижимаясь к Виктору всем телом. Алкоголь друг молодежи. И как ты это терпишь? Маша поворачивается к Лиле. Она же у тебя мужика уведет. Витька сам знает кого и когда. Хмурится Лиля. Он же умный, а я тупенькая, так что у меня рефлексы. Айгуля моя подруга, ей можно. Вот если бы эта железного была, я бы ей волосенки бы повыдрала. Кстати, тебе тоже можно. Хочешь Витьку? Меня, я так понимаю, никто не спрашивает уже? Подает голос Виктор. Не то, чтобы я прямо уж возражал, но для приличия то можно. Здравствуйте, Виктор, разрешите вас трахнуть? Ну хотя бы в таком формате. Не хочу я Витьку, тоже мне придумали. Да я и он мне вообще отвратителен. Кобель, спит со всеми подряд, разве это красиво? Прямо вот на твоих глазах Салчикову того. Да, так ты же и сама с ним. Серьезно, Маша хватается за голову. Я и с ним, ты шутишь, ты же шутишь. Скажи, что шутишь? Эй, да, шучу. Конечно шучу, говорит Лиля. Не было ничего. Хорошо, что тебе память отшибла. Видимо, вино в голову ударило. Или коньяк, или водка. А чего мы в ресторане пили тогда? Настойку клюквенную какую-то. Было очень даже приятно, говорит Виктор. Не такой уж я и страшный. И потом, Лилька помогала тебе снизу, так что все прошло как по маслу. А чего? Свальный грех – это когда все со всеми, я дискриминацию не устраиваю. Кто попался, того и в общем никто не забыт, ничто не забыто. Ты только представь, каково это, во время оргии в сторонке сидеть. Обидно, наверное. Но со мной такой номер не пройдет, я никого не обижу, никого не обделю, насколько сил моих хватит. Конечно, у тебя родинка на попе, кстати, красивая. О боже, ты же коммунистка, Маша, что еще за боже? Религия есть опиум для народа. Я сейчас тебе дам, Маша, не бей его, он же умный. А вдруг дурак станет, по крайней мере, не по голове, скотина. Воспользовался всем, и всеми, всеми нами, даже мной. Я старался, вот прямо очень старался, хотя устал после матча, но старался. А ну иди сюда, скотина ты такая, Маша. Нет, правда, больно же. Положи лампу на место, пожалуйста, еще Айгулю заденешь. Волокитина, сядь на жопу уже и прекрати истерику. Меня вон из дома выгнали, я и то спокойно себя веду. От тебя, Айгуля, не ожидала вообще, и никто тебя из дома не выгонял, сама ушла. Есть многое на свете, друг Гораций, и вообще темна вода в облацах. Лампу положи, ты меня сейчас угробишь. Витька не виноват, он же мужик, сама ему дала, чего после драки сиськами махать. Салчикова, ты вообще на чьей стороне? Ой, не ори, я на стороне исторической справедливости и воинствующего материализма. Айгуля откидывает одеяло и зевает во весь рот. Вы чего не спите? Ночь на дворе, давайте спать. Ну или, так, Лиля отпивает из горла бутылки и передает ее Маше. А давайте выпьем, а, за победу, и за то, чтобы у этой твари железновой вся еда в иголке превращалась вот прямо во рту. Кровожадная ты, Лиль. Волокитина машинально отпивает из бутылки, спохватывается и передает ее Салчиковой. На вот, запивай свой позор, а мне уже все равно, говорит Айгуля. Упавший в реку дождя не стыдится. Я вот как начала с парнями в городе ходить, так для своих сразу шлюха. У нас девушка должна до свадьбы беречься, и даже гулять с парнями нельзя, даже если не целуетесь. Так что насрать, а Витька нормальный. И потом, я его первая нашла, Лиля. Слышишь, да я что, против что ли? Удивляется Лиля, поворачиваясь к Салчиковой. Если ему нормально, то и мне тоже. Давайте все вместе во грехе жить, вместе с Машей. Меня Витька плохому научил, долго учил, две ночи подряд, обещал выпороть. Отвали, Бергштейн, всегда подозревала, что ты извращенка. Руки прочь от МГМГ, ха-ха, ф-ф-ф-ха-ха. Какие у тебя губы мягкие, тьфу на тебя, мы же девушки, обе, ты чего?